Весна 6096 года. Столица Дартана. Городской дом. 4:30 утра. Защёлка на окне тихо щёлкнула, и потому я ничуть не удивилась, когда высокий смуглый темноволосый мужчина, в спальню которого я забралась, подскочил с постели. А вот что откровенно разозлило, так это его демонстративное расстегивание брюк, едва он меня узнал и отшвырнул кинжал вместе с ножнами. «Знаешь, это уже как-то неприятно», — в сердцах сообщила Танару. «Что именно?» — сонно уточнил он. «Ты в наглую стремительно раздеваешься», — воскликнула, спрыгивая с подоконника. «Естественно, я раздеваюсь. Мне же еще и тебя раздеть нужно», — ответил он. «И, к слову об издевках, Лили, почему опять окно? Любимая, ты вернулась в свою первую гильдию. Прекращай по ночам вламываться в нашу спальню подобным образом. У тебя есть ключи от тайного входа, если уж так не хочется входить, как нормальная хозяйка дома, через двери. И где ты вообще была?» «На распродаже», присаживаясь на стул и начиная расшнуровывать мокасины, ответила мужу. Он мрачно и выразительно посмотрел на часы. «Умные домохозяйки посещают распродажи за 3 часа до открытия. Так нам достается гораздо больше всего интересного и по невероятно заниженным ценам», — сообщила ему. «Да?» — в его голосе послышался скепсис. «И сколько вас таких умных?» «С навыками обходить охрану, вскрывать замки и забираться в магазин? Я одна». Лорд Адшатар усмехнулся, подошел, поднял меня и, начав расстегивать застежки моей куртки, с легкой укоризной произнес: «Ты не меняешься». Обняла за шею, потянулась, поцеловала нежно-нежно и, чуть отодвинувшись, нагло ответила: «Ты тоже. До сих пор понять не могу, как же ты умудряешься так быстро надевать брюки». Так и не рассказал мне, ни тогда в таверне, ни в ночь после свадьбы, хотя клятвенно заверял, что уж после бракосочетания никаких тайн не останется, ни вот до сих пор. Единственный навык, который был мне продемонстрирован многократно, это как быстро он умеет их снимать. «Должна же быть в мужчине загадка», — весело ответил глава гильдии безликих. Я улыбнулась, подставляя лицо легким поцелуем и чувствуя, как он начинает расплетать мои волосы, и мимолетно подумала: «Здорово, что ушла тогда из гильдии наемных убийц, а то не было бы сейчас на свете такого потрясающего мужчины». Конец.